Точные данные о погибших у вас есть? Пока нет даже приблизительных. Тем более, если вы говорите о применении атомного оружия. Просто некому подсчитывать, да и нулей в голове не хватит. Один голландский офицер, в самом начале побывавший в районе Винсхотена, как раз на предмет оценки ущерба, мгновенно тронулся умом. Можно только сказать, что счет погибших гражданских может идти на десятки, а то и сотни тысяч. В зараженных районах находились массы беженцев, направлявшихся из Гамбурга и Бремена к голландской границе. А военные, совершенно точно под химический удар попали подразделения 1-го британского корпуса, сосредоточенные в районе Бремена, в частности 1-я танковая дивизия и части Бундесвера. Скорее всего, большинство частей и подразделений погибло на месте, химия пошла неожиданно, сигнала о химической атаке наверняка не было и вряд ли они успели изготовиться. А советы? А что советы? По идее, у них должны были пострадать отдельные подразделения двух наступавших на Бремен дивизий, но вряд ли они при этом понесли фатальный урон, ветер был не в их сторону, а разведка у русских, как мы уже выяснили, работает хорошо. В общем, получается полный абзац, приказа о применении химического оружия никто не отдавал, но тем не менее оно нами применено. При этом снова наличествует масса случайных жертв и мы сами опять кругом виноваты. Теперь это уже не особо важно, Джон. В течение последних часов по территории Нидерландов были нанесены массированные авиаудары, в основном буканерами английских королевских ВВС и нашими F-111. Помимо прочего сброшено два тактических ядерных заряда, один на район Драхтена, второй на дамбы в районе Холланде-Сейсилу. Зачем? На Драхтен вынуждено, для нейтрализации утечки химического оружия. Хороша нейтрализация, сэр. А дамбы причем? Для обеспечения нашего северного фланга, поскольку сопротивление армии Нидерландов практически сломлено, а разведподразделения и воздушные десанты русских уже довольно далеко проникли вглубь голландской территории. В сочетании с ударами обычными боеприпасами по тем же дамбам это создаст в ближайшие дни обширную зону затопления и локального радиоактивного заражения, которую советы не смогут быстро преодолеть. План не ахти какой гениальный, но лучше такой, чем никакого. Тем более, что параллельно был отдан приказ эвакуировать все еще остающееся в Западной Европе ядерное и химическое оружие в Англию, а лучше сразу в Штаты. Мера правильная, сэр, учитывая, что у нас уже почти не осталось тактических средств его доставки, кроме, разумеется, авиации и артиллерии. Наличные тактические, оперативно-тактические и крылатые ракеты наземного базирования либо выбиты, либо брошены и уже достались советам. Эвакуация – это, конечно, хорошо, но, по-моему, мы, как обычно, вспомнили об этом слишком поздно. Почему? Потому что в руки русских уже попало два наших склада химического оружия и минимум один склад тактических ядерных боеприпасов. Добавьте к этому спятя «Галакси», перевозивший два десятка боеголовок для тактических ракет и полсотни ядерных артиллерийских снарядов, который вчера был подбит русскими истребителями и разбился между Нариджем и Грейт-Ярмутом. Я боюсь даже предположить, что стало с этим грузом, который явно расшвыряло в радиусе десятка миль. И я очень сомневаюсь, что англичане предпринимают хоть какие-то меры по поиску и сбору этих боеголовок. Хорошо, Джон, спасибо за объективную информацию. Теперь слушайте меня. Прямо сейчас сдадите все свои дела заместителю. У вас он есть? Как-нибудь, сэр. Так вот, сдадите дела заместителю и срочно готовьтесь к отлету. К какому отлету? На рассвете за вами прибудет флотский вертолет, на котором вы отправитесь на плавбазу Уичита. Ну и далее, Штаты. Почему, генерал? Мы, в комитете начальников штабов, склонны думать, что в Европе уже ничего нельзя кардинально изменить. Тем более, что советы уже оперативно отреагировали на наши ядерные удары по голландским дамбам. Как и где, сэр? Уже пару часов нет никакой связи с Исландией. Похоже, имел место массированный удар по нашей авиабазе Кифлавик. Возможно, даже и ядерный. Посланные для уточнения обстановки самолеты-разведчики не вернулись. Наблюдения со спутников затрудняют плохая погода и потеря части станции слежения, но обширные пожары в районе Кифлавика с орбиты видны. Кроме того, нет связи ни с одной из авиабаз в Норвегии, а авиация фиксирует многочисленные мощные пожары в Северном море. Видимо, параллельно с Исландией ВВС русских нанесли удары по нашей инфраструктуре в Норвегии и нефтяным платформам в Северном море. А значит, морские и воздушные десанты советов в ту же Норвегию, вопрос самого ближайшего времени. А кроме того, русские ударили по нашим объектам ПВО на побережье Англии и вывели из строя часть точек системы НАРАД, видимо, в основном крылатыми ракетами с обычными боевыми частями. Небо Англии открыто с севера, а в системе ПВО Северной Америки теперь зияют многочисленные дыры. В общем, по нашим расчетам, Джон, в течение ближайших 3-5 суток русские танки на некоторых участках выйдут к Ла-Маншу, но война на этом, разумеется, не заканчивается. Так что собирайте манатки, Джон, вы нужны мне здесь. Так точно, генерал. Глава 17. У незнакомого поселка. 336 ГВ. Белостокская бригада морской пехоты ДКБФ. Плацдарм на восточном побережье О. Зеландия, Дания. 13 июня 1982 года, третий день войны. Еще накануне ночью при поспешном отплытии из Варнемюнде, едва ступив на борт БДК Петр Ширанин, Наташа Шевердикова узнала, что в Дании балтийские морские пехотинцы сейчас, похоже, ведут очень тяжелые бои. А спустя 3 с небольшим часа она уже знала от знакомых корабельных радистов о том, что части их 336-й бригады, похоже, держат 2 каких-то плацдарма, поскольку в эфире одновременно присутствовали сразу 2 позывных, десятка и двадцатка. А еще через 3 часа радисты сообщили ей, что двадцатка вызвала на себя авиацию, а потом замолчала, больше не отвечая ни на какие запросы. Наташа знала, что ее Димочка сейчас как раз где-то там, и разные плохие предчувствия у нее возникли с самого начала. Однако где именно он находился, она пока не знала, и оттого какая-то надежда увидеть любимого живым и здоровым оставалась. Утром часть транспортных судов и прикрывавших силы сводной десантной дивизии боевых кораблей ДКБФ отделилась от корабельного соединения и повернула прямо на Копенгаген, поскольку возникли слухи о том, что датская армия сдается и часть войск разгрузится прямо там. Тем не менее десяток больших и средних десантных кораблей, где, кроме однотипных с Петром Шираниным кораблей 775-го проекта, были более старые комсомольцы проекта 1171, а также ГДРовские фраши, двинулся к ранее определенному району высадки, тому самому плацдарму. Побережье, где уже после полудня выгружался забитый под завязку танками БМП и прочей колесной и гусеничной техникой какой-то мотострелковой дивизии Петр Ширанин и его собратья, несло хорошо видимые следы недолгих, но серьезных боев. Прибрежный песок и трава были истыканы воронками. Поодаль на мелководье догорал остов какого-то среднего десантного корабля, размерами чуть поменьше Петра Ширанина. В полосе прибоя и на самом берегу темнели остовы разбитых десантных катеров и различной колесной и гусеничной техники, от танков Т-55 и ПТ-76 до грузовиков. Несколько раз над кораблями в сторону недалекой суши проходили парами и звеньями тяжелые вертолеты Ми-6, а выше вертолетов постоянно баражировали наши истребители. Все небо над бухтой было в белесых росчерках инверсионных следов. Один раз над кораблями проскочила на малой высоте пара МиГ-21, возможно, разведчиков. В стороне от прочих судов поспешно разгружались 2 футуристически выглядящих корабля на воздушной подушке, поднимавших красивые тучи водяной пыли лопастями своих работающих на холостых оборотах турбин. Началась разгрузка, и Наташа со своими связистами скорым шагом отправилась в штаб, не дождавшись выгрузки грузовиков с рыбовским радиооборудованием. Ей не терпелось переговорить с начальством о своем деле. Отец вроде бы обещал сообщить комбригу о ее проблеме, но кто же в здравом уме будет занимать каналы связи из-за сердечных проблем дочурки, да еще и в военное время? «Где штаб бригады?» – спросила Наташа у попавшегося навстречу незнакомого ефрейтора морпеха. В ответ он неопределенно махнул рукой, и она двинулась в указанном направлении, будучи не вполне уверенной, что идет именно туда, куда нужно, мимо недавно развернутого и еще толком не замаскированного дивизиона буков, возле которых суетились солдаты и офицеры в пехотной защитной форме. Недалеко от позиции Заирка лежал довольно неплохо сохранившийся остов истребителя Саап Йод-35 с красно-белым датским флажком на киле. Смятая в лепешку кабина Дракена не оставляла сомнений в печальной судьбе его пилота. Как видно, зенитчики уже успели здесь поработать. Хотя, с другой стороны, это могло быть и делом рук истребителей. Вокруг, насколько хватало глаз, еще чадили разбитые и сгоревшие угловатые, чем-то напоминающие кухонные утюги, танки и похожие на ящики гусеничные бронетранспортеры незнакомого вида. Потом навстречу попались 4 морпехов в маскахалатах и касках, конвоировавших недлинную колонну из двух десятков обезоруженных солдат в темно-зеленой форме с красно-белыми эмблемами, явных датчан. Колонна направлялась к берегу, видимо, для погрузки на суда. Мимо, воняя дизелями, проезжали только что выгруженные танки, БМП, шилки и тягачи с гаубицами, пробегали поодиночке и группами солдаты и танкисты в шлемофонах и комбизах. Комбрига Наташа нашла у группы штабных грузовиков с кунгами, там, где к голубому летнему небу тянулся целый лес затейливых антенн. Сначала она даже не узнала его. Знакомый по довоенным временам бравый подполковник Ширгида, в несвежей полевой форме и с белой бинтовой повязкой на голове, словно бы постарел за эти пару дней на несколько лет. Голос его был хриплым и сорванным, не похожим на привычный, к тому же он, похоже, был слегка контужен и имел проблемы со слухом. Это Наташа поняла потому, как он общался с другими офицерами. Хотя сейчас он явно не был здесь главным, поскольку возле разгружавшихся кораблей суетились, руководя выгрузкой при помощи радиосвязи и ненормативной лексики, многочисленные армейские офицеры. Наташа насчитала одного генерал-майора и минимум человек 8 полковников с разными эмблемами, а кроме кунгов вокруг места разгрузки торчало с десяток штабных брудмов и радиомашин на шасси БТР-60, а также немалое количество штабных УАЗиков и ГАЗ-69. Соответственно, свободная минутка для нее у подполковника хоть и не сразу, но нашлась. Отпустив двух своих офицеров, капитана и Старлея, которым он довольно долго отдавал какие-то распоряжения, Ширгида обратил свой тусклый взор на Наташу. Глянув в его глаза, она поняла, что он, похоже, не спал все эти последние двое суток. «Кто такая?» – удивился он. «Так это ты, что ли, и есть Шевердикова?» – спросил он, выслушав Наташин доклад о том, что радиооборудование РЭБ доставлено и в данный момент разгружается. «Да, твой отец давеча связывался со мной. Извини, красавица, я все понимаю, но ничем обрадовать не могу. Этот твой предполагаемый жених, младший сержант Велимеев, в составе взвода лейтенанта Черепнева вчера был послан на соединение с прорывавшимся в нашу сторону воздушным десантом. И на окраине Каги их вместе с ВДВшниками вчера же и зажали, а потом окружили. Они держались больше 8 часов, а потом вызвали на себя авиацию. Мы им помочь не могли, поскольку нас самих непрерывно атаковали. И, насколько я знаю, оттуда пока никто не вернулся. Двадцатка, это были они, товарищ подполковник, все-то ты знаешь. Да, они. Так что нечем мне тебя утешить, кем бы там твой папа ни был. У нас здесь война, а на ней время от времени, увы, убивают, и ничего с этим не поделаешь. Товарищ подполковник, а этот Каги сейчас в наших руках? Да, наши бойцы и высадившиеся позже мотострелки сейчас уже в Копенгагене. Что, хочешь лично туда поехать, если это возможно? Очень прошу, товарищ подполковник, проси не проси, а единственное, что я могу, надо нашим в Копенгаген доставить батареи для рации 4 переносные рации взамен разбитых. Транспорт туда пойдет прямо сейчас, по шоссейке, через то самое место. Если не против, назначаешься сопровождающей ответственной за груз. Только стоянка в этом самом фиговом Каге, минут 15, не больше. Максимум через полтора часа ты должна доставить радиооборудование на место и доложить мне об исполнении лично. Все поняла, старший сержант? Так точно, товарищ подполковник. Тогда иди выполняй приказание. Там тебя уже ждут. Найти нужный грузовик проблемой не было. Уже через несколько минут Наташа усаживалась в кабину груженного тентованного Урала рядом с конопатым водителем. Грузовик тронулся, сигналя и лавируя среди выходящих на шоссе танков и прочей техники. Многочисленные следы боев, тянувшиеся вдоль дороги, свидетельствовали о том, что хотя плацдармы удержали, цена за это, похоже, была немалой. На полотне дороги зияли вмятины, а пару раз попадались и свежезасыпанные воронки. Потом начало попадаться стоявшая в беспорядке прямо на полотне двухполосного шоссе и возле него битая техника, в основном натовская, но попадалась и наша. Торчавшие по обочинам барьеры отбойники были во многих местах проломлены. За проломами можно было лицезреть то обширную корму завалившегося в кювет танка «Леопард-1», то лежащий на боку БТР-М113 или какой-нибудь армейский автомобиль. В одном месте наша БРЭМ БТС-2 вытягивала из придорожной канавы подбитый Т-55 с перебитой гусеницей. На несколько километров по сторонам тянулись основательно перепаханные следами танковых гусениц поля и луга, дойдущие на небольшой скорости колонны танков Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и БМП, которые обгоняла их Урал. Потом по бокам дороги помаленьку замелькали редкие дома и сараи, в основном разбитые, со следами недавнего боя. Пару раз попадались догоравшие постройки, которые никто, похоже, не тушил. У поворотов, на съездах с основного шоссе стояли грузовики и броньки. Попадались солдаты в белых касках регулировщиков. Время от времени навстречу Уралу проскакивали армейские машины, грузовые ГАЗ-66, Уралы, ЗИЛ-131 и санитарные буханки. По сторонам по-прежнему тянулся когда-то аккуратный сельский пейзаж. Справа просматривалось море, слева в отдалении мелькали рельсы и шпалы, там проходила нитка железной дороги. Ни поездов, ни особых разрушений на ней видно не было. Чуть дальше, по мере движения в сторону Копенгагена, от дороги отходили еще повороты ответвления с привычными уже постами. Одна из длинных колонн танков сворачивала на одном таком повороте, и водиле пришлось слегка притормозить. Что характерно, гражданского населения не было видно вообще. В уцелевших домах и магазинчиках все было заперто и лишено каких-либо признаков жизни. Впрочем, отдаленная канонада где-то за горизонтом явно не способствовала желанию местного населения вылезать на свежий воздух из своих домишек и подвалов. Даже скорее, наоборот. Километров через 20 Наташа увидела покосившийся, покрытый рваными осколочными пробоинами, когда-то, похоже, сине-белый дорожный указатель с надписью о том, что впереди город Каге. У Наташи заныло сердце, и было отчего. Похоже, это и было то самое место, о котором ей говорил подполковник Шергида. Пейзаж впереди живо напоминал художественные фильмы о Великой Отечественной войне, особенно те, что показывали Берлин образца 1945 года. О многом говорило хотя бы то, что природа здесь словно разом утратила яркие краски. Все вокруг, насколько хватало глаз, было каким-то серо-черным от пыли, разрытой земли и копоти. Дорога за указателем была уже расчищена, для этого в военное время много времени не требуется, пускается им рейли-танк с опущенным отвалом для самоокопывания и всех делов. Многочисленные воронки на полотне шоссе были наскоро засыпаны толком неутрамбованными камнями и землей. Уходящий вдаль пейзаж по краям дороги представлял сбой месива из изуродованной разрывами земли и чего-то невообразимого, чередовавшиеся с непоправимо разрушенными одно- и двухэтажными домишками и большим количеством разбитой техники, стоявшей вокруг в живописном беспорядке. Чуть впереди и повыше, в глубине этого несчастного городка, просматривались догорающие здания. Промеж них на узких улицах была видна сгоревшая и еще тлеющая боевая техника. Над дымом пожарищ маячили какие-то островерхие шпили и летали очумевшие птицы, видимо, перепуганные долгим недавним боем, происходившим здесь. Вообще разбитой техники вокруг торчало значительно больше, чем, к примеру, в районе выгрузки. Одних чужих разбитых танков тут на первый взгляд было десятка два, и уделали их столь качественно, что вражеским танкистам оставалось только посочувствовать. Еще на въезде в порушенный городок, у того самого указателя, где местность еще не была обесцвечена, навстречу Уралу попались два относительно целых «Леопарда-1». Один стоял с развернутой в сторону моря пушкой и закрытыми люками, размотавшийся брезент из скатки бортового зипа свешивался с брони до самой земли. Танк выглядел целым, но, присмотревшись, можно было увидеть, что в башне и крыше корпуса танка зияло штук 5-6 слегка закопченных сквозных пробоин не особо большого калибра. Второй однотипный танк с перебитой гусеницей и несколькими сорванными с балансиров катками живо напоминал разломанную детскую игрушку. Машина завалилась в кювет, ее левая разбитая гусеница широкой неровной лентой размоталась по земле, далеко за корму танка. Башня с обломанным примерно пополам стволом орудия валялась на боку, чуть в стороне от корпуса, и из-под нее хаотически торчали какие-то мятые железки, обрывки трубок и проводов. А на земле рядом с танком лежало несколько каких-то неряшливых серо-зеленых мешков с разлитой под ними похожей то ли на гудрон, то ли на густое вишневое варенье застывшей субстанцией. Наташа невольно отвела глаза, поняв, что никакие это не мешки, а, судя по всему, убитые датские танкисты. «Стой», — сказала она водителю, когда Урал миновал эти два танка. Грузовик притормозил. «А что такое?» – спросил водила. «Сержант, пожалуйста, покури в кабине минут 15, а я здесь осмотрюсь. Мне очень надо». Подполковник разрешил. «Ладно», – не стал спорить конопатый водила. «Только давай недолго, а то у нас сейчас с опозданиями строго. Чай не в Балтийске». «Да не бойся, успеем», – сказала Наташа, вылезая из кабины и закрывая за собой дверь. Снаружи почему-то воняло свежим костром и горелым бензином. Так, словно это место густо полили горючим и подожгли. Дорога под ногами Наташи была густо усыпана мятыми закопченными гильзами. Часть гильзы были хорошо знакомыми, от автомата Калашникова. Дальше, среди гильз, лежала помятая советская каска СШ-68, обгоревшая, словно туристский котелок, и оттого почти черная. Впереди на другой стороне дороги Наташа увидела зеленый ЗИЛ-131 с армейскими номерами и нескольких солдат в пехотной форме, которые с удивлением рассматривали недавнее поле брани. Двое из них что-то делали, наклонившись над придорожной канавой. Наташа не поняла, что именно. Она пересекла шоссе и медленно пошла в их сторону. Что же тут, черт возьми, было, раз все так качественно обгорело? И главное, не было видно ничего, похожего на трупы. Потом, присмотревшись, Наташа увидела среди развороченной земли, железяк и пепла нечто абстрактное и одновременно знакомое. Внутренне холодея, она осознала, что вот именно так и могут выглядеть сильно обгоревшие человеческие костяки. И таких абстракций вокруг нее было много. Господи, да как тут вообще можно было уцелеть? Хотя, что значит уцелеть? Подполковник был стопроцентно прав, когда сразу ясно сказал, что тут никто и не уцелел, а значит, господи, бедный Димочка, кой черт понес тебя в морскую пехоту? Это на парадах или на учениях, где все синхронно спрыгивают с выходящих из моря бронетранспортеров и, поля холостыми, бегут вперед с могучим «Ура!». Все выглядит красиво и фотогенично. А как оно может быть на настоящей войне? Маленькой Наташе в свое время рассказывал покойный дедушка Арсений, который в Великую Отечественную повоевал как раз в морской пехоте, только на севере. И сейчас все вокруг очень походило на те дедушкины рассказы. Эх, Дима, Димочка, решил послужить, поучиться уму-разуму, стать мужиком. Вот и стал, только не мужиком, а покойником. Выходит, и он тоже сейчас лежит где-то здесь, в числе других обгорелых скелетов. Причем, раз уж тут был ближний бой, а потом они вызвали огонь на себя, их кости, скорее всего, густо перемешались с останками вражеских солдат. И где и кто был, теперь так просто не определишь. Наташа сама не видела, но отец рассказывал ей, как привозит погибших солдат из Афгана, в запечатанных цинковых гробах. А здесь-то все получилось так, что и хоронить-то будет толком нечего. Выходит, дяде Толе и тете Рите, Диминым родителям, в лучшем случае выдадут ящик с несколькими неизвестно чьими костями, досыпанный для веса землицей, да при одной мысли о том, как Диму будут хоронить и что при этом будет с его предками, Наташе стало дурно до тошноты. Она поняла, что сейчас вполне может или заплакать, или брякнуться в обморок. Дальше, у дороги, среди трех похожих на раздавленные картонные коробки из-под телевизоров вражеских гусеничных БТРов стояли бренные останки небольшого гусеничного шасси, показавшегося Наташе смутно знакомым. Рядом валялось нечто, отдаленно похожее на двигатель, и башня, тоже вполне знакомых очертаний. Похоже, это была БМД, боевая машина десанта. А еще дальше, сползя боком в воронку, стоял качественно разбитый плавающий танк ПТ-76. Вот этот точно был из их бригады. Кто такая? Навстречу Наташе вышел перепачканный сажей пехотинец с тремя сержантскими лычками на красных погонах, с окмом на плече, вздвинутой на затылок пилотке. А потом, с интересом всмотревшись в красивую девушку в аккуратных сапогах и черном форменном платье, с погонами старшего сержанта и пистолетной кобурой на боку, не дождавшись ответа, спросил: «Тут что, ваши держались?» «Да, наши. Эти мужики герои», — авторитетно заявил сержант. «Они здесь целый полк на себя приковали. Вы видели, как это было?» «Да нет, нас тогда только высадили. Видели, как в эту сторону самолеты летели, косяками. Сначала фронтовые бомбардировщики, а потом что-то поменьше. Потом тут бабахало так, что земля тряслась, и пламя над горизонтом было до небес. Шикарное такое зарево. Как раз после этого авианалета датчане в Копенгагене начали простыни из окон вывешивать. Видать, испугались, что по ним тоже вот так вдарит. А вы тут чего делаете, товарищ сержант? Нам велели дорогу проверить на предмет наличия мин или не разорвавшихся боеприпасов на проезжей части. Только нету тут ничего, все расплавилось к хреням. Вы живых не находили? Откуда тут живые? Удивился сержант. Тут даже целых тел, по-моему, нет. Когда у них боезапас кончился, они вызвали авиацию. Бомбардировщики обычными фугасками бомбили, а истребители-бомбардировщики, как нам наш ротный объяснял, Видимо, сперва долбанули неуправляемыми ракетами по танкам и всему, что тут еще двигалось, а потом засыпали чем-то кассетным и после этого, похоже, еще напалмом полили. Сам я такого никогда раньше не видел, но так нам капитан говорил, и, наверное, он прав. Иначе, думаешь, почему тут так воняет? Напалм, забытое слово из времен Вьетнама, подумала Наташа. Словно в подтверждение слов сержанта дальше торчали еще два изуродованных леопарда. Один вообще не походил на танк, а второй лежал кверху гусеницами. Интересно, чем же таким их тут бомбили, если основные боевые танки весом под полсотни тонн расшвыривало, словно картонные. Было понятно, что явно чем-то немаленьким, чуть дальше просматривались воронки диаметром метров 10 и глубиной со строительный котлован. «Вас проводить?» – спросил сержант. Наташа не ответила, но он все равно потащился следом за ней. Грязь и сажа густо налипали на Наташины офицерские сапожки. Они медленно подошли к красно-ржавой руине, которая еще недавно была ПТ-76. В башне и корпусе чем-то похожего на катер танка зияло не меньше 4 проломов от снарядов немалого калибра, но он все-таки походил на танк, стоял с открытым башенным люком, низко осев на обгоревших бандажах катков и опустив к земле ствол пушки. Что стало с экипажем, думать не хотелось, и уж подавно не было желания заглядывать внутрь покореженной башни. Вокруг валялись стреляные пушечные гильзы, среди которых можно было рассмотреть оплавленный огрызок Акмса. «Что, кого-то родного ищете?» – участливо спросил подошедший сзади сержант. «Жениха», – ответила Наташа и всхлипнула. «Сочувствую», – сказал сержант. «Но тут только обгорелые коробки остались. Этот танк да вон еще бронетранспортер». Действительно, чуть дальше, возле похожего на сарай разрушенного здания лежал слегка на боку, днищем вверх, выгоревший бронекорпус БТР-60ПБ. Перешагивая через многочисленные попадавшиеся на пути препятствия, Наташа подошла ближе. Вокруг густо лежали гильзы и невообразимое мятое железо. В одном месте валялся обгорелый армейский ботинок натовского образца, из которого торчало что-то, похожее на обмотанную горелыми тряпками палку. Дальше лежало несколько натовских ЖКСок вперемешку с останками автоматических винтовок и обрывками недогоревшей амуниции. А возле них Наташа увидела нечто знакомое, деформированный огнем ящик с гофрированными стенками и дырками на месте расплавившихся тумблеров сверху, очень похожий на нашу армейскую рацию Р-159. Она подошла и нагнулась. Рядом с мятой коробкой рации торчали из земли фрагменты чего-то, смутно похожего на человеческую руку. Обгоревшие костяшки пальцев все еще сжимали оплавленный Макаров с выскочившим на задержку, как бывает после полного израсходования всех патронов, стволом. Наташа поддела носком сапога бывшую рацию, и под ней среди серо-черной сажи и пепла вдруг блеснуло что-то яркое. Наташа нагнулась и подняла это нечто. У нее в руках был полусгоревший хлопчатобумажный черный берет морского пехотинца, а тем самым ярким пятном была каким-то образом уцелевшая на его лицевой части солдатская эмалевая красная звездочка с овальной золотистой окантовкой. Сохранился и красный треугольный флажок с золотистым якорьком, справа от кокарды. Затылочная часть и верх берета очень сильно обгорели, но и без того было понятно, что головной убор сохранился чудом. И точно так же Наташа уже поняла, ничего больше на память о Диме у нее не останется, хотя, возможно, у всех, кто погиб здесь накануне, и будет со временем братская могила с гранитным надгробием, а может и посмертные боевые ордена. Мы способны воздавать должное мертвым героям, но не умеем беречь и ценить людей, пока они живы. Подняв обгорелый берет, Наташа, уже не сдерживаясь, заплакала и медленно пошла на плохо слушающихся ногах назад, к своему грузовику. Пехотный сержант, понимающе отстал и стянул с головы пилотку. А конопатый водитель Урала, младший сержант Боря Маурин, глядя на идущую к машине рыдающую Наташу, вдруг вспомнил, где и когда он ее раньше видел. Такое обычно запоминается непроизвольно и потом также непроизвольно вспоминается. Накануне всего этого, за день или два до того, погрузка техники на корабли в Балтийске. Он сидит на башне ПТ-76 и разглядывает в бинокль двух обнимающихся влюбленных в форме морской пехоты. И получается, что именно она, его сегодняшняя неожиданная попутчица, стояла тогда у складов на пару с симпатичным бойцом, который теперь, скорее всего, превратился в пепел. «Господи, что же эта проклятая война с людьми делает?» – подумал Маурин, заводя двигатель. Над шоссе стоял рев дизеля и лязг гусениц, С юга на дорогу в густых сизых облаках выхлопного газа выдвигалась очередная колонна танков Т-62. Глава 18. Офицеры. Сводный отряд 61-го ГВ, танкового полка 10-й ГВ, танковой дивизии ГСВГ. Район Ламмерсдорфа, южнее город Ахин, недалеко от бельгийской границы. Северный Рейн, Вестфалия, ФРГ. Ночь с 13 на 14 июня 1982 года, четвертый день войны. Проснулся я в эту ночь непонятно от чего, и вроде даже никаких посторонних звуков или, к примеру, выстрелов поблизости слышно не было. Хотя с теми, кто хоть раз побывал на войне, это бывает. Если у тебя более-менее здоровый организм, вырабатывается особого рода привычка, внутренне настраиваешь его на пробуждение в какой-то определенный момент и в итоге просыпаешься таки тогда, когда нужно. Некоторые называют это внутренние часы или внутренний будильник. Ну а у меня эта война не первая по счету, так что родной организм меня не подвел. Собирался проснуться в 2 часа ночи и проснулся, как планировал. Самое время было очухаться и оценить обстановку. Я спал в боевом отделении Т-72, прямо на своем сиденье у рации, а мой экипаж в составе Прибылова и Черняева похрапывал снаружи на расстеленном поверх МТО брезентовом чехле. Вообще сейчас почти весь наш сводный отряд, кроме дежурного офицера, часовых и нескольких экипажей разведчиков и химиков на БРМ-1 и БРДМ-2, патрулировавших окрестности, дрых без задних ног. Мы все толком не спали последние 2 суток, и я уже видел, что мои офицеры, не говоря уже о рядовых бойцах, плохо соображают и заговариваются. Еще немного, и мехводы начнут засыпать прямо за рычагами, а потом сковыривать танки в кюветы, как это обычно бывает в таких случаях. Поэтому когда после изнурительного, продолжавшегося почти целый день марша по летней жаре мы наконец вышли в заданный район, вылезли из своих жестянок и получили по радио приказ стоять на месте и ждать дальнейших распоряжений, я было собрался приказать отдыхать, но тут неожиданно продолжились неприятные сюрпризы. Сначала пропала связь, потом поступил кодированный сигнал «Боровая брусника». Пришлось объявлять тревогу и задраиваться в машинах, попутно молясь всем богам о том, чтобы химики нашего капитана Сырцова вовремя определили эту лютую смерть без вкуса, цвета и запаха. Часа 3 мы пребывали в нервном состоянии шухера. Потом рации ожили и последовала отмена атомной тревоги. Химики повышенной радиации, впрочем, не зафиксировали. Как потом оказалось, ядерный удар таки был, но не по нам, а километрах в 160 юго-восточнее. Американцы, в тщетной попытке задержать наше наступление в районе Кабленца и остановить выход к французской границе, применили по частям 8-й гвардейской армии 2 тактических ядерных заряда, использовав пару еще уцелевших у них ракет «Лэнс». Подробности этого эпизода я узнал позже. Суммарная мощность составила около 100 килотонн, а целились янки по городу Нойвит и мостам через Рейн севернее этого чертова городишки. Под раздачу угодила 39-я гвардейская мотострелковая, Барвенковская ордена Ленина, дважды краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия, базировавшаяся до начала заварушки в Ордруфе. Естественно, от дивизии мостов мало что осталось, как и от Нойвида, где, кроме 50-тысячного населения, было полно беженцев, а наших солдат, кроме дивизионного разведбата, не было вовсе. Правда, во все дальнейшие вмешалась судьба в лице заместителя командира 172-го гвардейского мотострелкового полка 30-й дивизии майора Виктора Богачева, который с частью сил своего полка углубился далеко на западный берег Рейна и оказался вне эпицентра ядерных ударов. Под его командованием осталось 26 Т-64 и полтора десятка БМП, в которых штатно сработали системы ПАС. Поэтому, когда час спустя 3-я американская бронетанковая дивизия и 2 канадские бригады поперли в контрнаступление их М-63, «Леопарды-1» и облаченную воск пехоту ждал достойный и горячий прием. Богачев со своими людьми продержался 3 часа, отбив 4 атаки и усеяв еще тлеющие перелески на западном берегу Рейна обилием заокеанских трупаков и битой техники. Правда, у него самого под конец боя осталось всего 4 исправных 64-ки и 3 БМП. Однако к этому моменту тылы 8-й гвардейской армии очухались. Сначала на западный берег Рейна вплавь перемахнуло несколько батарей и дивизионов ПТРУРов на шасси БРДМ, которые устроили еще копошившимся американо-канадцам ад, а потом понтонер оперативно навели на плавной мост, далеко в стороне от атомного пожара, и наступление продолжилось. На общую ситуацию на фронте эта американская попытка показать зубы не повлияла никак, зато облако продуктов радиоактивного распада сдуло попутным ветром на французскую территорию, чему, видимо, очень обрадовался Франсуа Миттеран. Богачева сразу же представили к герою, но я ни ему, ни его уцелевшим бойцам в этой связи не аплодировал и не завидовал, поскольку им требовались не ордена, а хорошее лечение от лучевой болезни в соответствующей клинике. А с этим у нас в Союзе некоторые проблемы, но про это мы все узнали позднее. И, естественно, я не знал, что считанные часы спустя попаду под почти такой же крутой замес. А пока, быстренько рассредоточив и замаскировав технику вдоль дороги, разместив ее среди домишек и деревьев и расставив по периметру нашего импровизированного Вагенбурга посты, я наконец приказал всем отдыхать. Дежурить и следить за радиационной обстановкой добровольно вызвался начштаба Шестаков. Он, оказывается, умудрился поспать несколько часов во время марша. Часовых он клятвенно обещал аккуратно сменять, а с разведчиками держать постоянную связь. Я с ним согласился, потом залез в танк и сразу же будто получил пыльным мешком по голове, где сидел, там и сомлел, не раздеваясь и едва успев снять шлем. Вообще этот наш марш был каким-то сплошным бесконечным петлянием среди плотной городской или полугородской застройки. Обозначенный на наших картах, этот самый Ламмерсдорф был практически неразличим среди прочих деревень, городков и городишек. Одно- и двухэтажные игрушечного вида домики под черепичными крышами тянулись вдоль дорог непрерывной чередой, так что и не сразу было понятно, где какой населенный пункт. Я даже начал подозревать, что наши карты не совсем точны, но был неправ. Основные мосты и дороги на них были обозначены верно. Просто оказалось, что вокруг города Ахина имеет быть некая коммуна Земмират, состоящая из большого количества мелких населенных пунктов, которые плавно переходят один в другой. А километрах в 15 севернее того места, где мы сейчас ночевали, уже просматривались в сильную оптику шпили кирх и соборов того самого Ахина, входить в который нам почему-то было не приказано. Едва проснувшись, я протер глаза и, натянув шлемофон, воткнул штекер радиогарнитуры в нужное гнездо, включив рацию. Традиционно Москва ночью ничего путного не передает, но уж если война началась всерьез, должен же быть по этому поводу какой-то экстренный выпуск новостей. Ведь если войны не могло быть потому, что не могло быть того, чего никогда не было, то это не значит, что ее не могло не быть, потому что всегда так бывает, что сначала чего-нибудь не бывает, а потом появляется. Или же война может идти, но может и не идти. Если же ее на самом деле нет, то на самом деле есть что-то другое, потому что не может так быть, чтобы совсем ничего не было, ведь всегда так бывает, что дыма без огня не бывает. Это я применительно к обстоятельствам Николая Носова вспомнил. У нас в Аддис-Абебе в одном средней паршивости отеле, который мы, то есть попавшие по воле судьбы и долгу службы в эту забытую богом дыру советские офицеры, промеж себя именовали русской колонией, было совершенно нечего читать. Особенно когда тебя вызвали с фронта в столицу для приема и обкатки новой техники, а антенны с этой самой техникой не могут вылететь из Союза по погодным условиям. И тогда сидишь и ждешь, поскольку делать тебе все равно нечего, день, два, три, один раз процесс растянулся даже на 5 суток. Самое главное, что процесс этот был не шибко понятным и приятным. Чего стоило привезти в эту Эфиопию контингент Барбудос при полном оснащении? Так нет, сначала Ан-22 везут из СССР новенькие Т-62, а ты их выгружаешь и отгоняешь к охраняемому забору, поскольку кубинские экипажи для них приплывут или прилетят только недели через 3, не раньше.